Фиолетовые тучи, висевшие над Шварцвальдами и Тюрингенами, истратив свои электрические заряды, превратились в обыкновенные серые облака, которые медленно наползли на Баден, сея мелкий дождь на его островерхие крыши и покрытые клинкером улицы. Лето перевалило за свою вторую половину. И хотя впереди было еще немало жарких дней, Анна Григорьевна, обрадовавшись этой передышке, принялась за починку белья и платьев, сидя на кровати со своим рукоделием, по привычке пряча свои ноги в стертых башмаках и надеясь, что плохая погода сможет ускорить их отъезд. Федя по-прежнему курсировал между домом и вокзалом, иногда принося домой рейнглоты, виноград и сливы, мокрые от дождя, пряча их за спиной, чтобы удивить и поразить Анну Григорьевну. Чаще же, падая перед ней на колени, называя ее ангелом, прося у нее на прощение за то, что делает ее несчастной. Она отрывалась от шитья, молча с подавленным вздохом подходила к комоду и отдавала ему последние фридрихсдоры, гульдены или франки. Он ненавидел ее в эти минуты и сердился на нее, когда она кашляла или чихала, потому что это были ее деньги. Деньги ее матери, и она безропотно и кротко отдавала их ему, подавляя его своим благородством. Он снова падал перед ней на колени и говорил, что он украл ее деньги, что она должна его ненавидеть, но только еще больше ненавидел ее и себя. Она чихала нарочно и кашляла нарочно и сидела, как швея, дома, не желая выходить с ним на улицу. «Что ж за беда, что дождь? Ведь у них еще пока есть зонты!» Он произносил эту фразу с нажимом на словах «пока еще», как будто это не по его вине они сидели без денег. Потом, вдруг увидев, с какой прилежностью, даже чуть высунув кончик языка, она зашивала свое потершееся платье, он преисполнялся чувством умиления и жалости к ней и целовал ей руки и край ее юбки, и снова становился на колени, теперь уже от всей души, и нежно гладил ее плечи и затылок, над которым были приподняты ее волосы, собранные в тяжелый узел, что делало ее несколько старше и, возможно, даже мудрее. На волосы ее, даже когда она не выходила из дома, почти всегда была наброшена косынка, легкая и прозрачная, и в то же время черная, словно она носила траур по кому-нибудь. Гипюровая косынка, он всегда просил снять эту косынку, но она почему-то делала это с неохотой. Стоя возле нее на коленях, он гладил ее волосы, погружая в них руки, глаза ее смотрели на него тяжеловато, чуть из-под лобья, и он называл ее букой. Но иначе она не умела смотреть, даже на него. Отложив в сторону шитье, опершись подбородком на ладони, она тяжело вздыхала и в задумчивости гладила его по голове, словно ей было известно что-то неведомое ему, и она старалась уберечь его от этого. Он почти не выигрывал теперь ни на пер, ни на импер, ни на пассе, ни на манке, хотя ему удавалось уложиться в те же 1457 шагов, несмотря на дождь и ветер, мешавшие ему идти. Войдя в здание вокзала, отдавая шляпу и мокрый зонт швейцару, а затем поднимаясь по лестнице и входя в игорную залу, он с бьющимся сердцем высматривал незнакомца. Но незнакомца не было, и он облегченно вздыхал, потому что не был уверен, что, встретив его, решится с ним даже столкнуться плечами. Желтый свет люстры падал на лица игроков и любопытных, толпившихся вокруг стола. Он протискивался к столу, На мгновение его охватывало чувство, подобное тому, которое он испытывал когда-то в молодости. Усаживаясь за свежесервированный стол где-нибудь у Доминика или Лерха на Невском, куда они ездили шумной компанией. В особенности легко и молодцевато он чувствовал себя после второй рюмки шампанского, когда казалось, что все еще впереди и веселые тосты, и черная икра в серебряных бочонках, и смех, и, возможно, даже поездка туда. Фрак сидел на нем отлично, и свеженакрахмаленное белье приятно холодило тело. И он чувствовал себя центром внимания, сосредоточием всего. Он старался произнести какой-нибудь особенно остроумный тост, чтобы уже совсем окончательно покорить всех. Однажды, когда он служил еще по инженерному ведомству, он и еще 5-6 чиновников решили по какому-то поводу сложиться и поехать в ресторан. Был с ними один столоначальник, которому он непосредственно подчинялся. Человек туповатый, но многосемейный, всегда нуждавшийся и к тому же находившийся под каблуком у своей жены, которая отбирала у него все деньги до копейки. Случилось так, что он присутствовал при сговоре поехать и высказал желание участвовать, но денег не внес, сказав, что отдаст после. Однако никто в это особо не верил, потому что уже по прежнему опыту знали, что он не отдаст. Взяли его, пожалуй, больше из озорства. Федя был в этот вечер в особенно хорошем расположении духа. Метрдотель подошел именно к нему, чтобы договориться, как обслуживать компанию. В соседнем кабинете за перегородкой слышались веселые голоса и женский смех, и если чуть привстать, можно было увидеть высокие прически дам, их лица и даже оголенные плечи. Выпитый бокал шампанского придал ему еще больше уверенности, и в голове он уже сочинил остроумный тост, которым он собирался поразить всех. Но столоначальник его, до этого сидевший молча, вдруг пожелал сам провозгласить тост. Поднявшись, весь красный от напряжения, он стал долго и нудно говорить о пользе службы для Отечества и что-то еще в этом роде. Все переглядывались, подмигивая друг другу. Когда все выпили, Федя, раздосадованный тем, что его тост перебили, но внутренне все еще горцуя, сказал: «Легко поднимать бесплатные тосты». Он бросил это как бы мимоходом, больше обращаясь к своему соседу, вялому, белесоватому молодому человеку, работавшему вместе с ним в подчинении у этого же столоначальника. Он даже не придал особого значения тому, что сказал, пока сосед этот, улучшив момент, не прошептал: «Как это ты его так, а?» Но Федя не заметил в его тоне никакого укора, а только лишний раз убедился в своем остроумии, которое было настолько блестящим, что он даже сам его не замечал. А другие подхватывали его фразы прямо на лету, и завтра уже весь департамент будет повторять его необыкновенную остроту. На следующий день столоначальник вызвал его к себе в комнату и стал выговаривать ему за какой-то чертеж, будто бы неправильно сделанный им. Федя доказывал ему, что в чертеже все было верно, и сильно разгорячился при этом. Тот сидел за своим большим письменным столом, положив на него локти, весь красный, словно он снова только что выпил шампанского, тупо глядя на чертеж, лежавший перед ним. Но когда Федя, считавший себя победителем в этом споре, хотел было уже выйти из комнаты, тот, не поднимая головы, все такой же красный, словно его сварили, сказал ему: «Подождите минуту». Голос его сел и был хриплым. «Вчера после этой вашей фразы я не знал, как себя вести. Мне следовало отхлестать вас по щекам, Но я не сделал этого. Федя стоял перед ним, онемев от изумления, чувствуя, как забилось его сердце и как к голове и к ушам его прилила кровь, словно его только что отхлестали по щекам. Тот сидел, широкий и плотный, опустив голову, словно бык, который собирался бодаться, посверкивая своими маленькими черными, как уголь, глазами. И Федя вспомнил, что тот рассказывал как-то, что в роду у него были какие-то не то черкесы, не то грузины, от которых он унаследовал горячий нрав и мстительность. Но никто в это не верил, считая, что единственной чертой его была тупость. И вот сейчас, может быть, впервые в своей жизни он проявил свой норов. На секунду Феде даже стало жаль его, когда он представил себе, что тот должен был чувствовать вчера. И вместе с тем Федя испытал невольное уважение к нему и даже какой-то смутный страх. Он пробормотал что-то извинительное, как он это сделал несколько дней назад в вокзале во время истории с незнакомцем. «Вы свободны, идите», — сказал ему столоначальник. И Федя впервые, может быть, за время своей работы в департаменте осознал, что этот немолодой, плотный, туповатый человек является его начальником. И с тех пор жизнь его в департаменте сделалась невыносимой. Первые две, а иногда даже три ставки он брал, и знакомая карусель из играющих и любопытных вихрем кружилась вокруг него, и он снова взбирался по отвесной круче к заветной вершине с хрустальным дворцом. А где-то внизу знакомые фигуры водили свой жалкий хоровод, но затем он начинал проигрывать. И чем более пытался он держаться какой-то системы, тем более проигрывал. Отбросив всякую систему, он снова проигрывал. Он бежал домой, чтобы взять деньги и еще раз попробовать, но почти сразу же все спускал и снова бежал домой за деньгами. Все это было похоже на то, что в медицине называют раздражительной слабостью, когда каждая попытка вызывает еще больший срыв и одновременно еще более неотступное желание повторить попытку. А когда кратковременный период дождей закончился, и краснокирпичные островерхие дома и просохшие от дождя, вымощенные клинкером улицы, стали накаляться от беспощадного солнца, жизнь Достоевских в Бадене стала походить на бессонную ночь, когда даже сильно погрузившись в дрему, чувствуешь, как идет время, и вместе с тем конца этой ночи не предвидится. Сначала Федя заложил свое обручальное кольцо, потом золотые серьги и брошь Анны Григорьевны, которые он подарил ей к свадьбе. И когда он ушел с ними, Анна Григорьевна стала плакать и рыдать, может быть, впервые за все это время, и даже ломать себе руки, чего в присутствии Феди она никогда себе не позволяла. По крайней мере, так она пишет в своем дневнике. Проиграв деньги, вырученные за брошь и серьги, он принялся за ее кружевную мантилью. Ее нигде не хотели брать. Сначала он побежал с ней к ювелиру, но тот сказал, что берет только золотые вещи, и указал на какого-то Вайсмана, но дверь у Вайсмана была закрыта. И Федя прибежал домой весь измокший от дождя и пота, потому что, несмотря на возобновление солнечной погоды, иногда бывали все же кратковременные дожди, освежавшие улицы и деревья. После обеда Федя снова побежал к Вайсману, но Вайсман сказал, что таких вещей не принимает, и дал адрес мадам Этьен. Магазин ее находился на площади, и хотя Федя бывал на этой площади, он никак не мог найти ее и почему-то все время попадал в переулок, где находилась баня. Наконец он все-таки вышел на площадь. Бумага, в которую была завернута мантилья, расползлась от дождя, и он прижимал пакет локтем, чтобы мантилья не торчала оттуда. Мадам Этьен он не застал в магазине, но какая-то дама, вышедшая из двери, ведущей в комнаты, сказала, что она сестра мадам Этьен, и пусть он зайдет завтра. Он снова побежал домой, потому что сегодня он непременно должен был выиграть, и снова бросился на колени перед Анной Григорьевной. Она дала ему свое обручальное кольцо, и он заложил его у Вайсмана, который, по словам Анны Григорьевны, был из жидов, а Федя должен был его дожидаться. На деньги, вырученные от заклада кольца Анны Григорьевны, Федя выиграл 180 франков. Он принес назад два заложенных кольца, свое и Анны Григорьевны, и букет цветов. Но это уже был последний вдох перед начинающейся агонией. Федя метался между домом и вокзалом, забегая по дороге к закладчикам или на почту в ожидании денег от Краевского. Одетый в черный берлинский сюртук и такие же панталоны, он проделывал странные движения, то превращаясь в жонглера, обтянутого черным трико, с черным цилиндром на голове и в белых лайковых перчатках, ловко подбрасывающего вверх обручальные кольца, платье и меховую шубку Анны Григорьевны и также ловко на лету схватывающего их, иногда добавляя к этому водовороту предметов свой черный цилиндр, то превращаясь в балетного танцора, тоже одетого в черное трико и исполняющего сложные па из дивертисмента на фоне краснокирпичных домов Бадена, передвигаясь путем вращения вокруг своей оси, простирая руки то к небу, то к Анне Григорьевне. В ответ на его призыв она появлялась откуда-то сбоку, словно из-за кулис, закутавшись, словно Кармен, в свою все еще незаложенную мантилью, в длинной юбке, прикрывающей ее стоптанные башмаки. При ее появлении он становился на одно колено и, пощелкивая не то пальцами, не то кастаньетами, исполнял что-то вроде серенады. А она, сорвав с себя манисты, бросала их ему. Он подхватывал их на лету и продолжал свою серенаду, оглушая ее звуками кастаньет. Она бросала ему свою мантилью, затем, отщелкивая каблуками сношенных башмаков заданный партнером ритм, снимала с себя платье и отдавала ему. Вскочив с колена, он подбрасывал в воздух манисты, кольца, платье, мантилью, ловко жонглируя ими, а она в это время заламывала руки над головой, совершая телодвижения, которые делают обычно восточные танцовщицы. Предметы, которые он подбрасывал, не возвращались к нему. Он подбросил вверх свой цилиндр, и тот тоже исчез. Затем снял с себя трико, оказавшееся его берлинским костюмом, и тоже запустил его куда-то вверх. Они были должны хозяйке за 4 дня, и она вполне могла не прислать им обеда. А Мари, когда Анна Григорьевна попросила у нее утром кипяток, сказала, что дрова жечь даром не годится. Неужели это была та же Мари, громкоголосая девочка-подросток со своим гортанным «я», всегда готовая услужить и даже тупая в своем усердии? Впрочем, слуги всегда откровеннее своих хозяев, и по одному лишь взгляду секретарши, мимоходом брошенному на вас, вы можете безошибочно сказать, как относится к вам начальник. Они возвращались домой по Лихтенталер-Алле после очередной прогулки, потому что им ничего уже больше не оставалось, кроме как гулять или делать вид, что они гуляют. Анна Григорьевна не хотела идти по этой аллее в своем затрапезном платье, почти единственным оставшимся после заклада вещей. Но Федя настоял на своем, и ей казалось, что все смотрят на нее. Солнце садилось, освещая гору с видневшимся там старым и новым замками. И Федя остановился, чтобы полюбоваться видом, и попросил ее тоже остановиться, чтобы посмотреть на эту картину. Потому что это был чрезвычайно редкий момент, когда одновременно освещались оба замка и вершина горы, покрытая зеленью. Еще минута, и замки погрузятся в тень, и исчезнет этот солнечный треугольник. Но Анна Григорьевна продолжала идти дальше, как будто бы не было этого освещенного треугольника, образованного двумя зубчатыми башнями замков и вершиной горы. Она шла быстро, даже чуть наклонившись вперед. Но когда он крикнул «Аня!», она пошла еще быстрее, почти побежала. Он бросился вслед за ней. Он хотел вернуть ее, хотя бы на несколько секунд, пока еще не было поздно, пока не изменился угол падения солнечных лучей. Но, наверное, уже было поздно. Момент был упущен, и он не сумел из-за нее полюбоваться этим редкостным видом. Он бежал вслед за ней по аллее, тяжело дыша, наталкиваясь на гуляющих, она свернула в боковую аллею и на минуту исчезла из вида. Но потом он увидел ее фигуру, мелькающую между деревьев, и ему показалось, что она закрыла лицо руками, словно она рыдала. Они прибежали домой почти одновременно, но все-таки порознь. Она вошла в дом, тяжело дыша, опустив голову, боясь встретить хозяйку. Марии или даже Терезу, тоже служанку, он же вбежал, еле сдерживая ярость, душившую его, и как только они оказались в комнатах, он схватил ее за руку и потащил к дверям. Но она вырвалась и бросилась на кровать, как была в платье, не снимая сапог, закрыв лицо руками. Она всегда портила ему самые редкостные минуты его жизни. Неужели так трудно было остановиться хотя бы на мгновение и посмотреть на освещенную заходящим солнцем гору? Подойдя к кровати, он силой отвел ее руки от лица. Оказывается, она вовсе не плакала. Глаза ее были закрыты, и лицо ее имело какое-то отчужденное, почти каменное выражение. Ага, она даже не хотела отвечать ему. Он стал кричать. Она закрыла руками уши и стала мотать головой вправо и влево, а затем, чуть приоткрыв рот, стала нарочно балбатать языком что-то невнятное, словно подразнивая его. Он метался между кроватью и окном, то хватая ее за руки, пытаясь отвести их от ее ушей, то крича, что он сейчас выбросится из окна. Но она ничего не хотела знать, и, мотая головой, закрыв глаза, продолжала былблыкать. Тогда, сбросив с себя берлинский сюртук, он рванул на себя жилет, так что затрещала материя, и пуговицы посыпались на пол. Без жилета костюм не возьмут в заклад, но это только еще пуще раззадорило его, так что теперь ему хотелось сделать что-нибудь совсем уж непоправимое – задушить ее». Он встал на колени возле кровати и начал с ненавистью всматриваться в ее лицо. Она лежала на спине, закрыв глаза, заткнув руками уши, тесно сжав губы, словно желая отгородиться от окружающего ее мира. Кто-то постучал в дверь соседней комнаты. Он вскочил с колен, словно пойманный с поличным, и побежал через соседнюю комнату к двери. Это была Мари. Возможно, ее прислала хозяйка, а может быть, она пришла сама. Но увидев жильца с всклокоченной бородой и в разорванном жилете, она только широко открыла рот и тут же убежала. Когда он вернулся, Анна Григорьевна лежала, укрывшись с головой, и потертые сапоги ее стояли рядом с кроватью. Один из них даже завалился на бок. И был виден почти наполовину стоптанный каблук. Она так и не сумела отдать их в починку. Горячая волна нежности и умиления захлестнула его. Он снова опустился на колени возле кровати и стал целовать край одеяла, укрывавшее ее лицо. А потом, осторожно приподняв его, увидел, что она спала. Выражение лица ее было спокойное и кроткое, и знакомая желтизна, связанная с ее теперешним положением, проступала на ее лбу и даже на ее щеках. Весь остаток вечера он прошагал по комнатам взад и вперед, зажегши свечу на своем столе. Иногда подходя к Анне Григорьевне и поправляя одеяло, возможно, он обдумывал свою статью о Белинском, так и не увидевшую свет. Однако, скорее всего, его занимали иные проблемы, потому что на следующий день утром, сопровождаемый напутствием Анны Григорьевны, он, крадучись, вышел из квартиры, неся в руке ее сиреневое платье, связанное в узел. Благополучно миновав дверь хозяйки, потому что ни ей, ни прислуге не следовало его видеть с этим узлом, он вышел из подъезда и, чуть пригнувшись, прижимая к себе узел и держась поближе к домам, словно цыган-конокрад, побежал по улицам только что проснувшегося Бадена к лавке Вайсмана. 5 талеров, полученных за платье Анны Григорьевны, он тут же проставил с первого же удара. И хотя в этом было что-то новое, потому что первые 2-3 удара он обычно брал, его не удивило это и даже не огорчило. Он катился теперь под гору все быстрее и быстрее. И в своем безостановочном захватывающем дух падении натыкался на все попадавшееся ему по пути, даже не замечая ударов, которые он получал. Выйдя из здания вокзала, он побежал в Европу. Не различая улиц, не отдавая себе отчета в том, что он делал, знакомый метрдотель, загораживая ему своей плотной фигурой дорогу, сказал, что господин Тургенев уже съехали. Он не поверил ему и попытался обойти его, нацелившись на широкую мраморную лестницу, устланную ковровой дорожкой. Метрдотелю пришлось широко расставить руки, чтобы не пропустить его, словно он гонял кур. «Кыш! Кыш!» Именно в этот момент появился Гончаров. Он спускался по лестнице, не торопясь, тяжело неся свою оплывшую фигуру, опираясь на трость с серебряным набалдашником. Увидев Достоевского, он остановился на самой нижней ступеньке лестницы и лениво подал ему свою пухлую руку, сверху вниз, вяло рассматривая его своими рыбьими глазами. Метрдотель неохотно ретировался, словно пес, загнанный хозяином в будку. Гончаров молча выслушал посетителя, что-то горячо говорившего ему и даже размахивавшего руками, вынул кошелек, пыхтя и отдуваясь, словно он поднимался вверх по лестнице. Он достал оттуда 3 золотые монеты и отдал их гостю. Коротко поклонившись Гончарову, посетитель почти выбежал из вестибюля и побежал к зданию вокзала. Он проиграл все 3 золотых. Сразу же, даже с какой-то лихорадочной готовностью, словно он был одержим ненасытным желанием проигрыша или играл в поддавки. Быстрота его падения все более захватывала его. Если он не сумел приступить через какую-то черту в своем движении к вершине и катился теперь вниз, то неужели и здесь была какая-то черта, какая-то граница, за пределы которой ему не дано было ступить? Ведь здесь не было никаких внешних обстоятельств. Нужно было только отдаться этому движению, этой стихии, и он, закрыв глаза, летел вниз. Знакомые лица, водившие свой хоровод, были теперь уже где-то наверху. Усмехаясь, они снова показывали на него пальцами, многозначительно перемигиваясь и ухмыляясь. Тургенев со своей величественной осанкой и львиной гривой и с лорнетом, нацеленным на него. Гончаров, отдувающийся после завтрака из 6 блюд, Некрасов и Белинский, увлеченно беседующие о каком-то постороннем предмете. Панаев с висячими мокрыми усами и хмельным взглядом. А там дальше еще фигуры и лица, знакомые и незнакомые. Все они переглядывались и подмигивали друг другу, указывая на него. Но странное дело, хоровод их был жалким. Им не дано было испытать этого головокружительного падения, которому он отдался. Унизительно только нечто промежуточное, среднее, цепляющееся за умеренность и благоразумие. Именно такими они были. Только идея всепоглощающая и захватывающая раскрепощает человека, делает его свободным и ставит надо всем, даже если средством существования такой идеи является преступление. Все эти господа не способны были не только отдаться такой идее, но даже понять ее. Все они постоянно что-то рассчитывали и взвешивали, подчиняя свою жизнь меркантильным соображениям. Прибежав домой и упав на колени перед Анной Григорьевной, самозабвенно каясь в проигранных деньгах, он ни на секунду не расставался с этим ощущением захватывающего падения, дававшим ему чувство превосходства над окружающим миром и даже некоторой жалости к окружающим его. Полчаса спустя он уже бежал по раскаленным послеполуденным улицам Бадена, неся в руке большой узел, в котором на сей раз находился берлинский костюм, который Анна Григорьевна починила в его отсутствие. Вайсмана не оказалось дома, тогда он побежал к Жозель, но сумма, которую назвала Жозель, была просто смехотворной. Он снова побежал к Вайсману. Через полчаса, расталкивая любопытных и игроков, потому что теперь ему было все равно, и ему даже хотелось, чтобы его толкнули или оскорбили, он пробирался к игорному столу. Из 12 франков, полученных за костюм, он сразу проиграл 3. Знакомое чувство захватывающего дух падения охватило его. Пусть они видят и знают, с какой легкостью и даже радостью он проигрывает. Они, дрожащие над каждым крейцером, рассчитывающие каждое свое движение. Он поставил на пассе еще 3 франка и снова проиграл. Он ставил с необыкновенной легкостью и также легко отгребал от себя проигранные деньги. Знакомая карусель вращалась вокруг него. Фигуры с желтыми восковидными лицами, словно из кунсткамеры. Заложив руки в карманы своих жилетов, нащупывая на дне их какие-то жалкие сантимы или крейцеры, с завистью смотрели на то, с какой легкостью он проигрывал свои франки. В это время по одной из боковых аллей, в стороне от заполненной расфранченными парами Лихтенталлер-Алле, одетая в свое штопанное платье, решительными шагами шла, даже почти бежала Анна Григорьевна. С самого утра она переводила с французского, занося в специально заведенную для этого тетрадь свои только ей понятные стенографические знаки. Ей надо было готовиться к тому, чтобы добывать хлеб самой. И она сидела за обеденным столом, прилежно высунув кончик языка, делая свои пометки и иногда прикрывая ладонями уши, когда грохот молотов из кузницы, казалось, сотрясал стол, за которым она работала. Но сейчас нужны были неотложные и решительные меры. И она, внимательно рассмотрев штопку на подоле своего платья, надев шляпку с воткнутым туда цветком и кинув мимолетный взгляд в небольшое зеркало, где ее встретил хмурый взгляд из-под лобья, показавшийся ей очень подходящим к задуманному ею предприятию, неслышно проскользнула мимо хозяйской двери. Подходя к зданию вокзала, она замедлила свой шаг, стараясь придать себе уверенный и равнодушный вид. Поднявшись по лестнице, она сразу же прошла в боковую залу, зная, что Федя первую половину дня обычно играл в главный. Вынув из кошелька один франк, припрятанный ею на самый крайний случай, если бы, скажем, их стали выгонять из квартиры, она, не раздумывая, поставила его на руж и выиграла. Она снова поставила, теперь на нуар, и снова взяла. Ее охватило чувство, похожее на то, которое испытывает человек, долго не решавшийся войти в воду, но, наконец, вошедший и ощутивший всю прелесть купания. Она уже выиграла 10 франков, но этого было мало. Она стала ставить еще и еще, и кучка франков, лежащая возле нее на зеленом сукне, стала редеть. Она начала проигрывать. Рядом с ней стояла какая-то дама в светлом платье и в шляпке с вуалью. Дама тоже играла, но успевала поставить раньше, чем Анна Григорьевна, потому что вуаль ее каждый раз сцеплялась с цветком в шляпке Анны Григорьевны, и это мешало ей сосредоточиться. Впрочем, возможно, что Анна Григорьевна позаимствовала это от Феди, которому то и дело кто-то мешал во время игры. В это время Федя, игравший в средней зале, неожиданно взял на манке, а потом на руж и даже на зеро. И чем нерасчетливее и бездумней он ставил, поскольку он все еще играл в поддавки, тем вернее выходил выигрыш. В какой-то момент он даже подумал, что, может быть, в этом и состоит система – играть вот так, бессистемно. Но мысль эта только промелькнула. Лица играющих и любопытных снова закружились возле него, хотя он их теперь почти не замечал. Это была настоящая карусель, вращающаяся с бешеной скоростью, так что все лица игравших и любопытных сливались в сплошную желтую полосу, но он чувствовал, как отвисли их челюсти от удивления и с какой завистью, настоящей завистью, смотрели они на то, как он брал ставку за ставкой, небрежно загребая выигранные деньги. Как им было теперь далеко до него? Он снова поднимался в гору, и знакомые лица, водившие свой хоровод, теперь уже были где-то внизу, а на вершине горы, покрытой облаками, проглядывал знакомый хрустальный дворец. Он поставил на зеро и сразу спустил почти половину выигранной суммы. Поставил на руж и снова проиграл. Вокруг него все как-то сразу потускнело. На лицах, окружавших его, проглядывала теперь еле сдерживаемая радость. Карусель вращалась теперь только по инерции. Он снова летел с горы, больно ушибаясь и чувствуя, что ему не за что ухватиться. Вся его теория с падением ничего не стоила. Он просто придумал ее, чтобы сделать не столь болезненными свои ушибы, представив их себе и другим в ореоле какой-то великой идеи и жертвенности. Впрочем, не поступаем ли и мы подобным образом, то и дело обманывая себя, придумывая удобные теории, призванные смягчить удары, наносимые нам судьбой, или оправдать наши неудачи и слабости? Не в этом ли кроется разгадка так называемого «перелома», который произошел с Достоевским на каторге? Болезненное самолюбие его никогда не сумело бы смириться с теми унижениями, которым он подвергался там. Выход был только один – считать эти унижения заслуженными. «Я несу крест и заслужил его», – писал он в одном из писем. Но для этого следовало представить все свои прежние взгляды, за которые он пострадал, ошибочными и даже преступными. И он сделал это неосознанно, конечно. Сама охранительная природа человеческой психики, особенно психики человека, не слишком сильного духом, не способного дать пощечину Кривцову, как это сделал один из заключенных, или отомстить своим обидчикам, сама природа его психики сработала, сделала это за него, не только не сообразуясь с доводами разума, но в корне изменив, приспособив их к себе. И только лишь иногда, в крайние минуты своей жизни, словно вольтова дуга в темноте, вспыхивали притоптанные и загашенные видения и образы, озаряя своим безжалостным светом картины и сцены каторжной его жизни и ссылки. И тогда он содрогался и вступал в мысленное единоборство со своими обидчиками. Но даже и тут оказывался побежденным. И точно такое же спасительное для его духа чувство вины испытал он во время той истории на рулетке с незнакомым господином. В меньшей степени это касалось его отношений с панаевцами, но и здесь порой, подделываясь к Тургеневу и даже восхищаясь им, он делал это ненароком, искренне, подсознательно охраняя свое самолюбие и свою гордость. Но здесь было проще, потому что единоборство могло происходить здесь в сфере интеллектуальной и духовной, в его сфере. Но даже здесь видения и картины его попранного самолюбия не оставляли его. За окном, покрытым серовато-грязной пеленой снега, извивающейся красной змейкой, проскочила неоновая надпись «Ижорский завод». Ижоры – это был уже почти Ленинград. Его пригороды, его дачи, его окраины. Населенные светловолосыми чухонцами с невыразительными бескровными лицами, впрочем, мне больше хотелось так думать. Подъезжая под Ижоры, невольно вспомнил я пушкинскую строку, которую я почему-то всегда вспоминал в этом месте. «Дань штампу мышления, ничего не поделаешь». Почему-то вслед за этим обязательно приходила мысль, что Пушкин ел здесь пожарские котлеты. Возможно, это связано с близостью созвучий в словах «ижоры» и «пожарские». А может быть, он действительно ел там пожарские котлеты, ожидая перекладных и небрежно флиртуя с дочерью станционного смотрителя. А по столбовой дороге, ведущей в Петербург, в сгущающихся сумерках мела поземка. И вот уже, звеня колокольчиками, катится санная тройка с ямщиком на облучке, подстегивающим бодро бегущих лошадей, под полозьями скрипит снег, а в санях, укрывшись меховым пологом, мчится в Петербург сам Александр Сергеевич, радостно возбужденный выпитым вином, красотой смотрительской дочки, предвкушением петербургских балов, предстоящим свиданием с какой-нибудь очередной светской красавицей, с которой он еще накануне завел интрижку. И в голове его сами собой складываются строки и строфы, которые потом будут перепечатываться из одного собрания сочинений в другое. И десятки пушкиноведов будут анализировать ритмы и размер этих нескольких строф и выяснять, споря до бешенства и изнеможения на литературоведческих семинарах, точную дату, побудительные мотивы и предмет посвящения этих стихов.